Глава 25. Со мной навсегда. Мейсон меня не послушал. Он не только не убрался во свояси, но еще и пошел за мной в лес. Хрустел ветками у меня за спиной. Однако держался на безопасном расстоянии, как будто я была опасным зверем. Я, а не он. Вскоре мы дошли до опушки. Я уверенно продвигалась среди опаленных холодом стеблей высокой травы, а когда нашла удобную позицию, оторвала кончик у сорняка и растерла его между пальцами в крошке, вдохнула их прелый запах. Проверила, в какую сторону дует ветер, и стала ждать. Прошло довольно много времени, прежде чем в отдалении я заметила какое-то движение. Из травы вылетела пара гусей. И не мешкая ни секунды, я дважды выстрелила. Эхо отразилось от гор, спугнув далекие стаи. Легким движением я открыла патронник, и пустые гильзы упали на землю. Пока я подбирала их и прятала в сумку, поднялся ветер. Земля как будто приветствовала меня, а воздух обнимал за плечи. Моя душа выкована этим небом, закалена этим ветром, и ничто не могло разорвать нашу связь. В затылке появилось странное ощущение, и, положив дуло ружья на плечо, я обернулась, придерживая волосы, развиваемые ветром. Мейсон стоял под деревьями, тень от ветвей гуляла по его лицу. Его глаза были устремлены на меня. «Это Мейсон», — шептало мое сердце. Я вспомнила, как сильно мне когда-то хотелось, чтобы он увидел меня такой, чтобы узнал меня настоящую. Подавив предательский жар в груди, я отвела взгляд. Нет, я больше не позволю ему сделать меня слабой. Ни за что. Завершив дело, я закинула ружье и сумку с добычей на плечо и двинулась обратно через лес. У дома погрузила гусей в кузов пикапа, уверенная, что у меня наконец появилась возможность отвязаться от этого соглядатая. Я так думала, пока Мейсон не плюхнулся рядом. Он забрался в машину, как ни в чем не бывало, словно я его пригласила. Захлопнул дверцу с видом человека, который не допускает и мысли, что его могут отсюда попросить. Я схватилась за руль, пытаясь справиться с возмущением. Так хотелось выругаться и выгнать его, но я знала, что нет лучше способа избавиться от Мейсона, чем ледяное безразличие. Мейсон не выносил, когда его игнорировали. Это его бесило. Он должен постоянно находиться в центре внимания. Эта потребность была частью его властной и гордой натуры. «Извини, Мейсон, не до тебя. Все внимание на дорогу». Я включила передачу и поехала, хмурая как туча. Однако сосредоточиться на дороге оказалось сложнее, чем я думала. Мейсон обладал удивительной способностью вкусно пахнуть, даже будучи одетым в 100 одежек. И мне пришлось опустить окно, чтобы холодным воздухом перешибить его сногсшибательный парфюм. Он откашлялся, чтобы сказать мне что-нибудь неприятное по этому поводу. Но машина вдруг случайно наехала на кочку, и он ударился головой об потолок. Мейсон свирепо посмотрел на меня, а я уже высматривала другие подходящие неровности на дороге. В городе я припарковалась у мясной лавки и вышла, громко хлопнув дверью. У него хватило наглости сделать то же самое. Я вошла, положила гусей на прилавок и подождала, пока хозяин со мной расплатится. Уходя, пересчитала купюры и сунула их в карман. «И долго ты собираешься играть со мной в молчанку?» Это было сказано довольно нервным тоном. «Пока не умру», — подумала я, открывая дверцу пикапа. Но в этот момент из-за моего плеча протянулась его рука и ухватилась за дверцу. «Я хотел бы знать, как долго ты будешь притворяться, что меня не существует». «Пока ты не уйдешь», — ответила я, пытаясь высвободить дверцу. Но Мейсон ее не отпустил. Он стоял сзади, прижимая меня всем телом. «Повернись». Я почувствовала себя скованной по рукам и ногам невидимой силой. Силой, которая исходила от него, только когда он стоял ко мне очень близко. Я сжала ключ так сильно, что подумала, сломаю. Его уверенный хриплый голос опять пробрался ко мне в душу. «Айви», — повторил он, — «повернись». «Я уже все сказала», — прошипела я, стараясь не дрожать. «Тебе лучше уехать. Нам не о чем разговаривать». «Неужели?» — мрачно прорычал он мне в ухо. Чтобы покончить с этим разговором, я оттолкнула Мейсона плечом и, не зная, куда еще бежать, направилась прямиком в Папу Джо. Там еще на пороге меня окатило волной теплого воздуха. В нос ударил резкий знакомый запах солода, дерева и старой кожи. Стены здесь были увешаны вывесками и многочисленными охотничьими трофеями, а также фотографиями, рекламными листовками и плакатами конца XIX века, восхваляющими годы, когда Доусон-Сити был центром золотой лихорадки. Над баром красовалась огромная голова оленя. И разговоры посетителей сопровождались неизменным шипением пивной башни. Ничего не изменилось. «Айви!» Я обернулась на голос и обнаружила перед собой пару любопытных глаз. «Не могу поверить! Это действительно ты?» Я была не в Калифорнии, а дома. И здесь все друг друга знали. Мэнди уже давно работала у Джо. Она была на несколько лет старше меня, поэтому мы не пересекались в школе. Но в те редкие моменты, когда я с ней разговаривала, она всегда была очень дружелюбной. Я вспомнила, что когда мы заходили сюда, папа всегда советовал мне подружиться с Мэнди, потому что она была доброй и не по годам рассудительной, не в пример другим девочкам. «Джо сказал мне, что видел тебя сегодня», — начала она, сжимая в руке поднос. «Но черт возьми, этот косоглазый старик безумнее оленя! Я думала, он шутит!» «Какое там? У старика Джона всегда был глаз ватерпас». Но я ограничилась кивком в знак согласия. Мэнди, похоже, такой ответ устроил. «Обалдеть!» — воскликнула она. «Я не думала, что увижу тебя снова в наших краях. Ты мне всегда нравилась. Кстати, ты надолго? Когда уезжаешь? Могу предложить тебе что-нибудь?» Слова замерли на ее губах. Мэнди часто заморгала, ее глаза расширились, а на щеках нарисовались две красные шишечки. Мне не нужно было слышать дверной колокольчик, чтобы понять. В паб вошел Мейсон. Он, видимо, подошел ближе, потому что Мэнди прижала поднос к груди и приподняла подбородок. Ее глаза смотрели поверх моей головы. «Привет!» — чирикнула она. «Добро пожаловать, Эм! Столик?» Я покосилась на Мейсона. Лицо у него было скучающее. Он обвел стены с чучелами медленным хмурым взглядом и, наконец, соизволил посмотреть на Мэнди. Пряди волос выбились из-под шапки и касались его подбородка. Когда он остановился позади меня, Мэнди встрепенулась, словно вышла из гипноза. «А, погодите-ка, вы вместе?» Я вжала голову в плечи и украдкой взглянула на Мейсона, а Мэнди хлопнула себя по лбу и сказала: «Извините, что я сразу не сообразила!» Она улыбнулась и разгладила складки фартука. «О, черт! Пожалуйста, проходите. Почему бы вам не съесть чего-нибудь? Я уверена, вы еще не ужинали. Сегодня у нас фасолевый суп. Но если вы хотели бы вкусный стейк, то вчера Джордж добыл отличного медведя». Я не очень ясно видела выражение лица Мейсона, но потому как скривились его губы и раздвинулись ноздри, догадалась, что его переполняет отвращение, презрение и возмущение одновременно. «Вы можете пока присесть, если хотите», — пригласила нас Мэнди, и Мейсон с видом человека, который предпочел бы выстрелить себе в ногу, отвернулся от меня и неохотно пошел к столику. Я поплелась за ним, но Мэнди придержала меня за локоть. «Черт возьми, Айви!» — заговорщически заговорила она. «Кто это?» Этого вопроса следовало ожидать. Новые лица в Доусоне испокон веку возбуждают в жителях любопытство, не говоря уже о гостях города с такой внешностью, как у Мейсона. Что я должна была ответить? Друг? Ну нет. Знакомый? Тоже вряд ли. Высокомерный сынок моего крестного, на которого я ужасно злилась. И моя злость могла сравниться, наверное, только с таким же безумным и рациональным желанием увидеть, как он падает ниц у моих ног и умоляет меня родить от него кучу белокурых детей. «Это Мейсон», — только и сказала я, не в силах найти более подходящего определения, хотя, в принципе, ответ был исчерпывающий. «Какой аппетитный кусок телятины!» — присвистнула Мэнди, уперев руку в бок. «Впервые вижу такого в наших краях. Значит, это правда, что говорят о калифорнийцах, да? Если они все там такие, то...» «Нет, они не такие», — раздался шепот у меня в голове, и я взглянула на Мейсона. Он снял шапку, тряхнул головой, и я невольно загляделась на его плечи. Проследила за тем, как двигалась его рука, когда он провел ею по густым волосам, приоткрыв полные губы. Живот свело. «Поздравляю, Айви!» Мэнди подмигнула и похлопала меня по плечу, и я густо покраснела. Я собиралась что-то пробормотать в ответ, но она меня опередила. «Смена обстановки пошла тебе на пользу. Я очень рада за тебя, знаешь?» Ее улыбка померкла, а глаза погрустнели. «После того, что случилось с Робертом... Кстати, я тогда не успела сказать тебе, как мне жаль!» Она замялась, все так же по-доброму глядя на меня. «Твой отец был хорошим человеком». «Да». Я вздохнула, отводя взгляд. «Спасибо, Мэнди». Я подняла уголки губ, пытаясь улыбнуться, но вышло плохо. В ответ Мэнди подарила мне нежную улыбку. «Интересно, папа был бы счастлив, увидев, что я так много разговариваю? Может, он спрятал бы улыбку за пивными усами, сидя в баре? Он посмеивался надо мной из-за того, как я пристально смотрела на людей. Даже когда они говорили со мной о пустяках, а я ему возражала, мол, это он виноват, что я такими глазами смотрю вокруг. Виноват папа, который многому учил меня и побуждал смотреть на мир так же внимательно, как и он сам». «Что?» — очнулась я. «Я говорю, он смотрит на тебя», — прошептала Мэнди. «Это твой Мейсон. Он смотрит на тебя. Может, тебе лучше пойти к нему?» Мейсон оперся локтем на стол и задумчиво тер подбородок. Он отвернулся, когда я поймала его взгляд. Я оробела, но Мэнди одобрительно подтолкнула меня в спину и ушла, даже не дав возможности объяснить, что тот стервозный красивый парень, сидящий в глубине зала, чей угодно, только не мой. Всего несколько минут назад я велела ему исчезнуть, а сейчас подошла, бросила ключи от пикапа на столик и села напротив. Расстегнула молнию на куртке и начала ее снимать, случайно задев человека за столиком позади меня. «Черт», — проворчал он, — «поаккуратнее нельзя». Я сразу узнала этот голос. Закрыла глаза и взмолилась, чтобы я ошиблась, и это оказался другой человек. «Ни хрена себе!» — услышала я позади себя. «Нолтон, ты здесь?» В этот момент я пожалела, что Мейсон тоже здесь. «Парни, гляньте, кто там сидит!» — прогорланил Дастин. «Сосулька Нолтон снова в овечьем загоне!» Его дружки засмеялись и засвистели, высоко оценивая шутку. Я раздумала снимать куртку. Дастин уже поднялся со своего места и встал у нашего столика. «Кто б мог подумать, а? Сосулька! Приехала и не здороваешься!» Дастин был одним из самых ярких персонажей в моих воспоминаниях. В детстве он был толстый, с кривой улыбкой на губах и любил доводить меня до слез. Ему нравилось меня мучить, и он всегда находил новые способы измываться надо мной, постоянно высмеивал мое имя. Из-за него я не раз жалела, что оно у меня такое странное. Теперь он был размером с быка и прыщавый. Я знала, что он встречался с официанткой из соседнего городка. В школе он хвастался, что занимался с ней сексом на заднем сиденье фургона, в котором приезжал к ней на свидание. «А что ты вернулась? Я думал, ты с концами», — усмехнулся он. «Куда ты уезжала? Во Флориду?» Парни из его компании похихикивали, и ободренный Дастин наклонился ближе, внимательно меня изучая. «А что ты такая незагорелая? Знаешь, мы с ребятами поспорили. Они сказали, что если выставить твою руку на солнце, то она сгорит за 15 минут. А я считаю, меньше, чем за 10. Если ты здесь, может, проведем тест?» Он потянулся, чтобы дотронуться до моих волос, и я отшатнулась. Дастину, кажется, это показалось забавным. «Ну чё ты опять делаешь такое лицо? Это же шутка! Почему ты не можешь хоть раз посмеяться? Давай, улыбнись мне, Айвори! Покажи все 32 зуба! Давай! И ты можешь смотреть на меня, когда я с тобой разговариваю, не бойся!» Ухмыльнулся Дастин, наклоняясь ближе. «Это очень грубо с твоей стороны, тебе не кажется? Когда старик Роберт был...» Резкий скрип стула по полу. В первую секунду я видела только силуэт на фоне неонового света вывески. Показалось даже, что за спиной разворачиваются светящиеся крылья. Этакий ангел-мститель с затемненным ликом. Мейсон стоял в полный рост, распрямив плечи, и только тогда Дастин его заметил. Он повернул голову и встретил, мягко говоря, осуждающий взгляд. Радужки Мейсона потемнели, пальцы сжались в кулаки. Над нашими столиками тревожно зазвенела тишина. «Мейсон», — тихо сказала я, испугавшись, как бы не разразилась буря. На его челюсти дрогнул мускул. Его глаза воткнулись в мои, как ледяные дротики. Они смотрели на меня сурово, как будто просьба в моем голосе была невыносима даже для него. Затем он резко перекинул взгляд на Дастина. Мейсон протянул руку и взял со стола ключи от пикапа. Потом отпихнул стол, и Дастин чуть не подпрыгнул. Наконец Мейсон метнул в него прожигающий взгляд и прошел мимо, снимая с бедолаги наброшенную на него тень. Я смотрела на пустое место, где Мейсон сидел всего минуту назад, а когда услышала дверной колокольчик, медленно встала. «Пока, Дастин», — сказала я бесцветно, проходя мимо него. К нему еще не вернулся дар речи, поэтому ответа не последовало. Я чувствовала, как его приятели провожают меня взглядами до двери. На улице холод обжег щеки. Мейсон с нахмуренным лицом и скрещенными руками стоял, прислонившись к пикапу, и казался очень сердитым. Он сердился на меня. Из-за своего взрывного характера Мейсон часто импульсивно реагировал на какие-то вещи. Он сам мне в этом признавался. Однако сейчас причина его нервозности была явно в чем-то другом. Он обошел машину и сел на водительское место. Завел мотор, пока я открывала дверь, и, не смея посмотреть на него, садилась рядом. Всю дорогу мы молчали. Я смотрела в окно на облака и горы вдалеке. На фиолетовую полоску заката, залившего долину сюрреалистическим светом. Мейсон остановил пикап перед домом, а затем выключил двигатель. Долгое время мы просидели, не шевелясь, окруженные тишиной леса. Почему-то ему не ответила. В его голосе я услышала нотки разочарования. Его друзья не раз говорили мне, что Мейсон не реагирует на подстрекательства. Он игнорирует их как человек, осознающий свою силу и физическое превосходство. Но когда мы оказывались вместе, он по какой-то причине не мог с собой справиться. «Я не отвечаю тем, кто пытается меня спровоцировать», — пробормотала я, отстегивая ремень. «В отличие от тебя». Его пальцы дрогнули на руле. «Я отвечаю, потому что ты не умеешь себя защищать». «Что?» «Я очень хорошо умею защищаться». Я повернулась к нему, прищурив глаза. «То, что я никому не угрожаю кулаками, не означает, что я не могу за себя постоять. Но в любом случае, в твоей защите я не нуждаюсь». Я вышла из пикапа, хлопнув дверью. «Как он может так думать, если видел меня с ружьем? Если знает, что тогда на крыше я ни на секунду не замешкалась?» А всего годом ранее, когда Дастин подошел слишком близко к моему дому, просто чтобы подразнить, выстрелом из ружья я сбила с его головы кепку. Я умею защищаться. Меня не пугали ни мальчишки в нашем городе, ни взгляды, которые они на меня бросали. Я выросла на суровой земле. Моя кожа была броней под стать этим горам. Если и существовал на свете человек, способный по-настоящему меня напугать, единственный, способный уничтожить меня, даже не прикоснувшись, то прямо в этот момент он выходил из машины. «Эй!» — позвал он меня. Я взяла из кузова ружье и направилась к крыльцу, но Мейсон схватил меня за руку, прежде чем я успела сделать хотя бы несколько шагов. «Ты остановишься или нет?» Я попыталась его оттолкнуть, но рядом с ним я всегда чувствовала себя слабой, ошеломленной, как будто моя душа капитулировала в его присутствии. Мейсон заставил меня отступить и прижал к деревянным перилам. Я уперлась рукой ему в грудь, отвергая чувство принадлежности к нему, которое он мне невольно внушал. Оно проникло в мои плоти кровь, и осколки сердца грозили снова собраться, чтобы снова разлететься на части. «Ну, хватит уже!» Мейсон посмотрел на меня сверху вниз, пригвождая к земле своими темными радужками. «Я проделал весь этот путь до Канады ради тебя, а ты только и делаешь, что на меня рычишь!» «Отпусти меня!» — хрипло произнесла я, упираясь рукой в его грудь. «Нет», — резко сказал Мейсон. «Я проехал сотни километров, чтобы забрать тебя отсюда. Ты не отвечала на звонки. Я искал этот дом весь день, а потом нашел тебя здесь, живущую своей жизнью, как ни в чем не бывало», — резко прошипел он. «И теперь, когда я наконец тебя нашел, ты даже не желаешь со мной говорить. Я хочу объяснений, Айви, и я хочу их прямо сейчас». По телу пробежала дрожь. Я не сводила взгляда со своих пальцев, не в силах смотреть ему в глаза. «Нечего объяснять», — выдавила я из себя. «Просто я вернулась туда, где должна была быть всегда». Я уперлась сильнее ему в грудь, чтобы он понял. «Я хочу, чтобы он ушел». Мое сердце вместо крови качало нечто похожее на яд, из-за которого мне хотелось причинить боль ему. Оттолкнуть этого парня, заставившего меня столько страдать. «Может, теперь ты будешь гордиться собой? Помнишь, что ты сказал, когда я к вам приехала? На твоем месте я не разбирал бы чемоданы. У тебя снова есть твой дом, твоя прежняя жизнь. Миссия выполнена, Мейсон. Я наконец-то убралась с твоего пути. Посмотри на меня». Дрожь пробежала по спине. «Зачем он терзает мою душу?» Я стиснула зубы, и Мейсон усилил хватку. «Посмотри на меня!» — выкрикнул он с мукой в голосе. Это меня потрясло, и я подчинилась. Я пристально смотрела на него, чувствуя себя уязвимой и сознавая, что не смогу противостоять властной силе его взгляда. Но впервые я увидела в его глазах что-то другое — скрытую боль, безмолвное раскаленное страдание, пульсирующая, как сердце. «Хочешь знать, что я почувствовал?» — прошептал он. «Когда увидел, что тебя нет?» «Хочешь знать, что я почувствовал?» Внезапно что-то сверкнуло в воздухе. Я увидела, как злость проступает в чертах его лица. И в тот же момент мне на нос опустилась крупная снежинка. Мейсон смотрел, как она тает. И его свирепый взгляд сменился растерянным. Мы стояли неподвижно, пока на нас медленно опускалась тишина. Воздух рассыпался на миллион белых хлопьев. Танцующие спирали окутали нас, как заклинание, останавливая время и наше дыхание. Мы сцепили наши взгляды в замок, окруженные тихим волшебством. И не имея возможности поступить иначе, теперь на его лице больше не было злости. Она исчезла. Мейсон никогда не видел снега. Он только мечтал об этом. И теперь, когда снежинки кружили вокруг него, и он мог полюбоваться этим чарующим волшебством, мое сердце дрогнуло, потому что он смотрел только на меня. Во время этого действа природы он смотрел только на меня. В мире, увидеть который он мечтал в детстве, который он так часто себе представлял, он смотрел только на меня. Снег моей земли сиял на моей коже, и Мейсон потерялся в моем взгляде. Он смотрел на меня так, словно он был небом, а я его рассветом. Словно я родилась с этими хлопьями в волосах, с инеем между ресницами, неся на себе чистоту льда. И когда на моих губах растаяла снежинка, он поднял руку и стер зиму с моего лица. Моя решимость тоже начала таять. Я вдруг почувствовала, как сильно все это время мне не хватало его прикосновений. Сердце таяло, а душа тянулась к нему. Его дыхание было на моих губах, пульс колотился в горле, и меня охватил ужас. Я с силой оттолкнула его. Мейсон отступил. Он смотрел на меня, задыхаясь, и я поняла, что тоже задыхаюсь. В груди билось испуганное сердце. «Нет, не надо снова. Ты уже все у меня забрал. И сердце тоже». Я повернулась к нему спиной и быстро поднялась по трем деревянным ступеням крыльца. Открыла дверь и почувствовала, как его присутствие наполнило дом, когда он вошел вслед за мной. «Айви, одеяло в комоде. Сегодня ты можешь переночевать здесь». Я оставила ружье возле вешалки и сняла куртку. «Если ты голодный, то в кухонном шкафу найдешь печенье, хлеб и арахисовое масло. В холодильнике тоже что-то есть. Бери, что хочешь». Я ушла в папину комнату и заперлась там. В груди бушевала буря, которая не давала мне покоя. Я прижалась к деревянной двери, прерывисто дыша. Моя броня трещала по швам. Я не могла ему противостоять. Он снова пробирался в меня, найдя место, где у меня образовалась трещина. В тишине мне показалось, что я услышала приближающиеся шаги. Они остановились по ту сторону двери, и что-то мягко скользнуло по ее деревянной поверхности. Достаточно только открыть. Достаточно только впустить его снова. И тогда он забрал бы мое сердце, не спрашивая разрешения. И тогда я смогла бы прекратить эту борьбу. Достаточно покинуть эту комнату. Но тогда у меня уже не было бы сил оглядываться назад. Мне всегда нравилось здесь отдыхать. В папиной комнате я чувствовала себя в безопасности. Я любила спать в мягком свитере и шерстяных гольфах, укутавшись в пуховое одеяло. Такое прекрасное, знакомое ощущение. Однако на следующее утро я проснулась с колотящимся сердцем и смятением в душе. Дверь комнаты все время звала меня. Она преследовала меня даже во сне, открывая передо мной пороги, через которые я не могла переступить из трусости. Я села на край кровати и провела рукой по волосам. Подтянула кремовые гольфы, которые за ночь съехали на щиколотки, и вздохнула, прежде чем выйти из комнаты. Я прошла по небольшому коридору, отделявшему спальни от гостиной, и остановилась на пороге. Гостиную заливал яркий свет. Он казался почти молочным и врывался в окна вместе с ослепительным пейзажем. Снаружи, застилая все вокруг, бесшумно падали крупные снежинки. Мейсон стоял, облокотившись на кухонный остров, и смотрел на улицу. На нем был папин свитер. Я совсем забыла о разбитом окне возле камина. Наверное, свитер лежал в комоде вместе с одеялами. Я любовалась Мейсоном и чувствовала, как в моей груди распускается горячий цветок, щекоча меня своими маленькими корешками. Синий цвет красиво смотрелся на его загорелой коже, создавал гармоничный, интригующий контраст. Мне всегда нравился этот свитер, и видеть его на Мейсоне было особенно приятно. В этот момент он повернулся. Его взгляд скользнул по моим растрепанным волосам, по светлому свитеру, закрывающему бедра, и, наконец, по мягким гольфам. У Мейсона на шее натянулась жилка, когда он наклонил голову, и его глаза с жадностью впились в меня. В этот момент я увидела, что он держит в руке, и приподняла брови. Я медленно двинулась к нему, продолжая цепко держать его взгляд своим взглядом. Я шла к нему бесшумными шагами, пока, наконец, не остановилась на расстоянии ладони от его красивого тела. Тогда я подняла руку и, пристально глядя на него, сообщила: «Это мое». Я взяла чашку из его пальцев, и Мейсон лукаво сощурился, когда я поднесла ее к губам под его раскаленным взглядом. Он обжег меня, когда я повернулась, и пошла обратно в папину комнату. Там я переоделась в теплую фуфайку, мягкий синий джемпер с большими пуговицами, немного великоватый в плечах, и узкие шерстяные брюки. Надела ботинки и перфорированные перчатки, затем пошла к двери и взяла ружье. «У меня скоро самолет». Я остановилась, и его голос проник глубоко в мою грудь. «Это тот же рейс, которым ты прилетела в Калифорнию». Через несколько мгновений я услышала его шаги. Они звали меня за собой, и я ненавидела их за это. Они очаровывали мое сердце и склоняли его на свою сторону. «Я знаю, что это не та жизнь, какую ты хочешь для себя». «Ты ничего не знаешь о том, чего я действительно хочу», — прошептала я. Я внезапно почувствовала себя беззащитной, как будто он мог видеть меня насквозь. «Тогда скажи мне, что я ошибаюсь». Я не понимала, что происходит. Моя душа как будто знала, что он говорит правду. Мейсон подошел ближе. «Ты знаешь, что это так». «Какого ответа ты от меня ждешь?» Не оборачиваясь с обидой в голосе, сказала я. «Что именно ты хочешь услышать? Тебе больше не нужно притворяться, Мейсон. В этом нет смысла». Я нашла в себе силы продолжить идти, куда собиралась. Открыла дверь, испытывая отчаянную потребность выбраться отсюда. И ахнула, когда Мейсон схватил меня за локоть. Он захлопнул дверь и притянул меня к себе, сжигая нервное напряжение. «Притворяться?» — повторил он язвительным тоном. «Думаешь, я проделал весь этот путь, чтобы притворяться?» Я выдержала его яростный взгляд, и мой молчаливый ответ вызвал в нем изумление и растерянность. Что-то произошло. Что-то, чего я никогда не видела. В его радужках закружились свинцовые крапинки и погасили яростный огонь. В следующий миг его пальцы разжались. «С меня хватит». Его низкий и напряженный голос медленно срывался с губ. «Я терпел твои секреты. Я согласился представлять тебя всем своей кузиной. Я мирился с тем, что ты бродишь по дому в футболках, которые мне хотелось бы видеть по утрам на полу в своей комнате. Но позволять тебе говорить мне, что я должен чувствовать...» — прошепел он. «Нет, я не могу». Потрясённая, я смотрела, как он поворачивается ко мне спиной, уходит в гостиную и поднимает лежавший у стены рюкзак. «Что он такое сейчас сказал?» У меня перехватило дыхание, и сердце упало, когда Мейсон начал раздеваться, стоя ко мне спиной. Я смотрела на его обнаженный торс, на широкие плечи, на рельефные мышцы спины. Меня охватила паника. Я прижала к себе ружье, лихорадочно оглядываясь по сторонам. Что делать? Наставить ружье на Мейсона? Нет, нет! О чем, черт возьми, я думаю? С ума сошла! «Что ты делаешь?» — нервно прохрипела я. «Переодеваюсь», — ответил Мейсон, доставая из рюкзака чистую рубашку. «Я не собираюсь оставаться здесь и делать вид, что верю, будто ты создана для этого места». Я поймала себя на том, что смотрю на него, не дыша. «Я...» «О, да! Ты любишь судить людей!» — сердито усмехнулся он, поворачиваясь ко мне. «Быстро и плохо. Хочешь знать, в чем твоя проблема?» «Единственное, что ты умеешь делать, это убегать. Ты ведь все время убегаешь, да, Айви? Такой вот у тебя способ справляться с трудностями, а больше ты ничего не умеешь». Я посмотрела на него так, будто он дал мне пощечину. Частичка меня, самая одинокая, самая хрупкая, жалкая крупица моей души, шептала, что это правда. Мейсон наклонила лицо, и в его жестком взгляде засиял свет, способный опрокинуть небо. В следующую секунду он бросил рубашку на пол и пошел ко мне так медленно угрожающе, что мое сердце не раз вздрогнуло. «Почему бы тебе не признать это?» «Что?» «Что ты в меня влюблена? Что испытываешь ко мне что-то? Ведь так?» Мейсон беспощадно смотрел на меня из-под бровей. Айви, твое сердце дрожит. Не отрицай!» Прозвучало, как выстрел. Я смотрела на него неверящими глазами и чувствовала, как земля уходит у меня из-под ног. Мейсон остановился передо мной, и я исчезла под тяжестью его взгляда. Он знал. Он понял. Убежать уже не получится. Моя защита рухнула. С меня слетели гордость и упрямство. Я стояла, одетая только в свою душу, а обломки доспехов валялись у ног. «Да», — прошептала я, — «это правда». Я смотрела на него безоружное, больше не в силах сражаться. Я только что призналась в том, в чем, как мне казалось, у меня никогда не хватило бы смелости признаться. Я могла убежать от него, от его взгляда, убежать из его мира и его прикосновений. Но я не могла убежать от чувств к нему, и мы оба это знали. «Ты доволен?» «Ты победил, Мейсон», — глухо сказала я. «Наконец-то. Ты победил». В его глазах я увидела незнакомые чувства, родившиеся в тот момент, когда я призналась, что не смогу разорвать свою с ним связь, так как не знаю, из чего она сделана, от чего к чему тянется, как устроена. Я не считаюсь победителем, пока не верну тебя домой. Что-то во мне дрогнуло при этих словах. Поток воспоминаний буквально оглушил. От Дженни веки увлажнились, и Мейсон замер, не понимая, что со мной происходит. Я посмотрела ему прямо в лицо и сердито выдала. «Значит, привезешь меня Джону как трофей, а заодно и из жалости?» «Что? Что я говорю? Ты это хочешь знать?» Я оттолкнула Мейсона, уже ничего не видя от слез. «Я все слышала! Я слышала, что ты сказал Клементине!» «Слышала каждое слово! Достаточно было соединить те слова с твоими поступками, чтобы наконец понять! Для меня там никогда не было места!» «Ты...» — прошептал Мейсон. В его взгляде промелькнула догадка, и он подошел ближе. «Ты поэтому уехала?» «Так вот, почему ты убежала! Айви, то, что я сказал, мне неинтересно!» «Послушай меня! Нет!» Я попятилась, когда Мейсон двинулся ко мне и прижалась к оконному стеклу. Обхватила голову руками, не желая ничего слушать. «Тебе все-таки придется меня послушать!» В его голосе звучала боль, и это меня поразило. «Нельзя войти в жизнь других людей, а потом выйти из нее, как ни в чем не бывало!» «Ты не можешь перевернуть чужую жизнь и так просто исчезнуть! Не можешь!» И снова это его боль. Резкая, едкая, как яд, которая при звуке моего имени изливалась из его темных глаз. Я сказал ей все это, потому что она хотела это от меня услышать. Она хотела отомстить мне через тебя. Поэтому мне пришлось убедить ее, что мне на тебя плевать. «Ты тогда только что прошла через ад, и я хотел...» Мейсон стиснул челюсти и отстранился от меня, как будто заставляя себя произнести следующие слова. «Я хотел тебя защитить!» Я смотрела на него с комом в горле. Сердце трепетало. И моя душа вздрогнула, когда он сказал. «Отец не посылал меня к тебе. Я приехал сам, потому что хочу, чтобы ты вернулась!» «Я никогда не была тебе нужна», — тихо выдохнула я. Мейсон измученно покачал головой и встал рядом со мной у окна. Он прислонился лбом к стеклу, и я показалась сама себе очень маленькой, глядя на него снизу вверх. «Теперь ты мне нужна», — прошептал он, глядя мне в глаза. Прошептал так, будто хотел удержать меня при себе. Будто большего и не просил. Без гордости, без иронии. Не притворяясь, что мы не любим друг друга до смерти. Больше не убегая, а оставаясь самими собой. Просто нами. Несовершенными и немного неправильными, но настоящими. Мои глаза задержались на обнаженных плечах Мейсона, потом скользнули к его лицу. Я выдержала его взгляд, а он взял меня за запястье и осторожно вынул из моей руки ружье и прислонил его к стене. Затем Мейсон потянул за липучку на моей перчатке. Я смотрела на него, когда он медленно ее снял, освободив мою белую ладонь. Он посмотрел на нее из-под ресниц, а затем сделал то же самое с другой. Я сняла с себя доспехи. Все до единого, без злости и напряжения. И когда я, наконец, снова подняла лицо, то поняла, что никогда не чувствовала себя более обнаженной. Даже когда надела атласное платье, подаренное соседкой. Даже когда он увидел меня в ванне, прикрытую одной только пеной. Он сжимал мои руки, и в его глазах я прочитала свои слова. «Я никогда не была тебе нужна». «Ты мне нужна», — сказал он серьезным голосом. «Нужна с тех пор, как на пляже я увидел тебя на песке, жадно хватающую воздух. С тех пор, как заметил, что ты часто смотришь на небо и ищешь звезды, даже зная, что в городе их не видно. С тех пор, как полюбил смотреть, как ты рисуешь, а потом улыбаешься, потому что такая редкая улыбка, как твоя, светит лишь немногим. С тех пор, как ты впервые мне помогла, а я не смог сказать тебе спасибо. Ты мне нужна». Мейсон положил мои руки себе на грудь. Жар от напряженных грудных мышц разлился по моим венам. Дрожь пробежала по пальцам, но он крепко держал их, прижимая к коже. Я чувствовала его сердце и слышала, как оно бьется. Я смотрела на его лицо так, как будто рождена, чтобы прикасаться к нему. На то мне и даны руки. И мои пальцы специально созданы такими, чтобы было удобно переплетать их с его пальцами. Губы, чтобы чувствовать его. Глаза, чтобы смотреть на него и побуждать его смотреть на меня. И когда я протянула ладони, медленно раскрывая их у него на груди, я почувствовала, как в его теле возникает дрожь. Мейсон сжал мои запястья. На склоненном надо мной лице я увидела его глаза, взирающие на меня с горящим ожиданием. Мои пальцы медленно скользнули по его теплой коже и добрались до чувствительного места на шее. Я ласкала его кончиками пальцев и слышала, как глубоко он дышит. Реакция его чувственного тела меня потрясла. Мейсон прошептал хриплым и решительным тоном: «Я хочу, чтобы ты была со мной». «Я тоже», — кричали мои руки, обвивая его шею. «Я тоже», — отчаянно кричала моя душа. Я встала на цыпочки, и Мейсон прижал свои губы к моим. Ошеломительный поцелуй. Он дотрагивался до моей души и делал ее светлее и теплее. Он рассыпал цветы посреди моей темной зимы, и я спрашивала себя, не это ли и есть любовь? Расцветать в сердце другого человека, расцветать своими недостатками и желать друг друга, несмотря ни на что. Несмотря на то, что два этих человека настолько разные, что они не могут обняться, не поцарапав друг друга. Мейсон запустил пальцы в мои волосы и откинул мою голову назад, прижимая меня к своей груди. Я сходила с ума от его тепла, от его мужественной надежной силы и от его властности в этот момент. Мейсон хотел меня, даже если я не вписывалась в его жизнь. Он хотел, чтобы я была такой, какая я есть. И я чувствовала, как каждая клеточка во мне дрожит от неверия. «Так нарисуй меня, как Канаду. Сделай меня своим полярным сиянием. Будь горой, где я смогу найти убежище. Подари мне дыхание лиственничного леса и возьми все, что я могу тебе дать». У меня в душе так много всего, во мне еще так много чувств, и я не хочу отдавать их никому, кроме тебя. Тебе. Только тебе, если ты хочешь. Я сказала ему это руками, губами и сердцем. И когда Мейсон поднял меня над полом, моя душа воспарила. Я обвела его ногами, сгорая от прилива страсти. Я прижалась к нему, но он отстранился. Я вздохнула и посмотрела ему в глаза, хрупкая и растерянная. «Айви, я здесь не для того, чтобы остаться». Он скользнул взглядом по моим растрёпанным волосам и опухшим от поцелуев губам. «Я здесь, чтобы вернуть тебя». Мейсон осторожно опустил меня на пол, и я внезапно почувствовала себя потерянной. Я поняла, что он пытался мне сказать. Он скоро уйдет. То, что может сейчас произойти между нами, не изменит момента, когда я увижу, как он выходит за порог и исчезает навсегда. От этого расставание станет еще более душераздирающим. Он обнял мою голову и прижался лбом к моему лбу. «Поедем домой, Айви», — прошептал он. «Поедем домой, и я обещаю, ты об этом не пожалеешь». Я смотрела на него. Руки у меня теперь свободно висели вдоль тела. Внутри меня сломанная шестеренка замедлила биение сердца. Где-то был перегоревший провод, какая-то неисправность, которая удерживала меня здесь, в этом доме, в непреодолимой пустоте. Его руки соскользнули с моей головы. Мейсон уловил замешательство в моих глазах и снова выпрямился. Он молча отошел, подобрал с пола рубашку и, прежде чем надеть, минуту смотрел на нее. «Для тебя тоже есть билет», — пробормотал он, одеваясь. «Он твой, если ты этого хочешь». Потом он понял, что забыл шапку в машине, и, возможно, чтобы дать мне немного времени, пошел за ней. Я осталась одна. Оглядела дом, в котором выросла, фотографии, отметки на дверном косяке, где папа отмечал мой рост. Все это принадлежало прошлой жизни, жизни, которой больше не существовало, и от которой я не могла отказаться. Она привязана к моей душе и подпитывалась памятью о нем. В той жизни он был живой. У камина, в этом кресле, за столом и за окном. Он был везде, куда бы я ни посмотрела. И не имело значения, что я не видела его во плоти. Я все еще могла слышать его шепот. «Держись». Я поморгала, протерла глаза, уверенная, что ошиблась. Но эти слова не исчезли. Они так и остались написанными черно-белыми буквами прямо перед моими глазами. Я медленно подошла к холодильнику. По коже побежали мурашки. На дверце висел мой старый рисунок. Неуверенными пальцами я провела по надписи, сделанной тонким маркером, которую никогда не замечала. Нет, ее на рисунке никогда не было. Я посмотрела на буквы и узнала дрожащий папин почерк. Он написал это до того, как попал в больницу. Я сглотнула и снова посмотрела на рисунок, пришпиленный магнитами. Он всегда был там, как я себя помнила. Я нарисовала его, когда мне было лет 5. Я, папа и позади нас большое заснеженное дерево. Я помнила тот день. Он не был похож на другие. В тот день мы с папой... Я покачала головой, развернулась и, как сумасшедшая, побежала в комнату за рюкзаком. Вынула оттуда альбом и скетчбук, вернулась и раскрыла их на кухонной стойке. Взяла в руки фотографию, с которой все началось. Мы с папой обнимаемся на опушке леса. Снимок был сделан в тот же день, когда нарисован рисунок. Я посмотрела на свои грязные коленки, и во мне снова ожили воспоминания. Только на этот раз яркие и четкие. Я не упала. Я стояла коленками на земле. С колотящимся сердцем я подошла к обрамленной карте в коридоре. Я знала это место. Оно было недалеко от дома. К юго-западу от пунктирной дороги, недалеко от маршрута выживания, названного в честь знаменитого пионера Джонатана Блая. Возможно ли, что... От волнения я обхватила себя руками, чтобы унять дрожь. Буквы. Последовательность символов. Я потянулась за блокнотом, и предположение превратилось в уверенность. Ж, З, У и краткое Л, Ф, Я. Мы с папой давали шутливые названия некоторым любимым тропинкам и местам в лесу. Одну полянку мы по-тарабарски называли Жусфляй. Я посмотрела на буквы и попятилась. Сердце колотилось между ребрами. Я в спешке повернулась, схватила ружье и выбежала через заднюю дверь. Я бросилась бежать через лес. Снег ослеплял меня. Ботинки промокли, я несколько раз чуть не упала, но не остановилась. С горящими от холода легкими бросилась через кусты, замедлила шаг, чтобы сориентироваться, и снова побежала изо всех сил. Невозможно. Этого не могло быть. Я резко остановилась. В этом уголке леса деревья редели, и над ними возвышалась величественная ель. Она была именно такой, какой я ее запомнила. Красноватая кора и длинные внушительные ветви, доходившие до неба. Я подбежала к ней, бросила ружье на снежный ковер, присела на корточки у основания ствола и принялась лихорадочно рыть землю руками. Пальцы быстро потеряли чувствительность. На мне не было ни куртки, ни перчаток, только свитер. Но я продолжала разгребать и откидывать в сторону грунт. Они должны были быть там. Должны были. Мои ногти уткнулись в деревянную дощечку. Я с волнением смахнула землю с крышки небольшого сундучка и отряхнула землю с боков. Все это время у меня перед глазами стоял образ папы. «Заглянем в него снова через много лет», — сказал его голос в моих воспоминаниях. Я посмотрела на него снизу, слишком маленькая, чтобы полностью понять смысл происходящего. «Однажды мы откроем сундучок и посмотрим, что туда положили». Такие послания в будущее называют «капсулами времени», — прошептала я и подняла крышку. В сундучке блестели два металлических цилиндра. Я смотрела на них, затаив дыхание. Я смутно помнила, что положила в капсулу. Оказалось, деревянную фигурку лося и рисунок, сделанный фломастером. Я коснулась холодного цилиндра, похожего на стаканчик для игры в кости. Я взяла его и повертела в руках, понимая, что он совсем не похож на мой. Нет. Мой был из необработанной стали с откручивающейся крышкой, а папин — идеально гладкий, полированный из нержавеющего материала. У цилиндра не было крышки, только почти невидимая бороздка, разрезавшая его пополам. «Папа, что лежит в твоей капсуле времени?» Я попыталась открыть цилиндр. Тянула корпус в разные стороны, царапала ногтями, но тщетно. Я смотрела на него не в силах понять, но в следующий момент вдоль бороздки я заметила небольшую инкрустацию. Колени задрожали. На металлической поверхности был выгравирован малюсенький цветок. Три лепестка с крошечным желобком в центре. Я смотрела на цветок, не дыша. И новое озарение потрясло меня в тишине леса. Губы задрожали. Я посмотрела на свою грудь. Папин кулон. Самое важное напоминание, которое у меня осталось о нем. Он сам надел его на меня, и я никогда его не снимала. Я достала из-под ворота цветок из слоновой кости, зажала его в пальцах и, словно ощущая в своем жесте папина присутствие, воткнула кулон в бороздку. Послышалось жужжание, и герметичная крышка поднялась. И он был там. Он всегда находился там. Маленький сегмент, вмонтированный в сталь. Власть над миром в моих руках. «Папа, а что это?» Наконец он повернулся ко мне. «Не скажу. Секрет», — сказал он, подмигнув мне. И, как всегда, когда так делал, стал похож на проказника. Он взял у меня из рук мою капсулу и положил обе в открытый сундучок. «Однажды я тебе расскажу». «Обещаешь?» «Обещаю». Я улыбнулась, меня веселила эта игра. «А что будет, когда мы их откроем?» Папа как будто искал для меня нужные слова. «Мы найдем вещи такими, какими их оставили». Мы увидим, что за много лет они ни чуточки не изменились. Значит, мы победим время. Я не могла понять, шутит ли папа или говорит серьезно, но смотрела на него зачарованно. В папе всегда было какое-то волшебство. Я видела похожее зимними ночами в небе, переливающимся чудесными красками. Металлические цилиндры, которые должны были застыть во времени, мне что-то напомнили. «Они похожи на космические корабли!» Искорка любопытства сверкнула в его глазах. «Космические корабли?» «Да!» — сказала я восторженно. «Они как те, которые летают в космос! Только наши не летают. Наши другие. Верно, папа? Но ничего, они все равно красивые». Я посмотрела ему в глаза и улыбнулась. «Не все космические корабли поднимаются в небо». Реальность дрожала, как от землетрясения. «Кто сказал эту фразу?» «Я», — прошептала я тихим голосом. «Это сказала я». События того дня расположились в правильном порядке. Фрагменты сложились в пазл. Наконец-то я увидела всю картину и смогла понять смысл произошедшего. Папа написал фразу про космические корабли, чтобы привлечь мое внимание, побудить меня задаться этим вопросом. Это не было ни подсказкой, ни загадкой. Фраза — оставленный след. А папа учил меня распознавать следы животных на тропах, и след привел меня к цели. Вот почему код никто так и не нашел. Вот почему они считали, что папа его уничтожил. Он спрятал Тартар в Канаде, в месте, которое могла найти только я. Он доверил это мне, оставив маленькие подсказки, понимая, что если кто-то и сможет их расшифровать, то только я. Только я. Меня охватило мощное радостное чувство. На душе стало очень тепло. И когда я увидела надпись, выгравированную на внутренней стороне крышки, которую никто, кроме меня, не мог прочитать, я почувствовала, что сломанная шестеренка в моем сердце снова заработала. Мне больше не нужно его искать и стремиться ощутить его присутствие, чтобы быть к нему ближе. Он сам мне все сказал. Как будто он был здесь и прочитал мне шепотом написанное на металле. «С тобой. Навсегда». Мои глаза горели от слез, и сердце утонуло в слезах вместе с этими словами. Значит, то, что он мне сказал, правда? Ключ в каждой фразе меняет все. Он скрыл в тех числах на фотографии два значения. Противоположные, но дополняющие друг друга. Держись, Айви. Я всегда с тобой. Я прижала цилиндр к груди. Воспоминания о папе успокоили меня, обласкали, а затем исчезли во мне. И, услышав, как падает снег, мне захотелось сказать ему, что я наконец кое-что поняла. Это Луне нужно солнце. Без него она не сможет сиять. И именно любовь, которую мы отдаем другим, делает нас теми, кто мы есть. Тогда я хотела бы сиять любовью, которая длится вечно, которая победит время и выйдет за пределы созвездий. Ведь есть волшебство, которое не только сияет в небе, а остается рядом с нами, учит нас жить на этой земле и освещает наш путь. Оно берет нас за руку и никогда не умирает в наших сердцах. Через несколько минут Тартар закрылся под давлением моих пальцев. Холод пронзал насквозь. Кончики пальцев горели и пульсировали, и я вернулась в реальность. Мейсон. Я закинула ружье за спину и побежала обратно, желая поскорее присоединиться к нему. Мне хотелось поговорить с ним, обнять его, рассказать о своей находке. Это правда. Папа оставил код мне. Теперь я больше не чувствовала себя прикованной к прошлому, хотя навсегда сохраню его в себе. Я была готова сказать Мейсону «да» и начать все сначала. В его карих глазах я видела будущее. Наконец я добралась до дома. Я отдышалась, привалившись к дереву, добралась до задней двери и вошла в гостиную. Она была пуста. «Мейсон», — позвала я. В доме стояла тишина. Я обошла комнаты, надеясь найти его, но они тоже оказались пусты. Мой тревожный взгляд упал на входную дверь. Его рюкзака нигде не было. Острая боль между ребер пронзила меня, как кинжал. Я представила, как он вернулся и не нашел меня. Представила, как он искал меня, ждал, смотрел разочарованно. И подумал, что, возможно, моим ответом был снова побег. «Нет», — прошептала я. Тоска наполнила меня. Я оставила цилиндр на столе, бросилась за дверь и побежала по грунтовой дороге. Поскользнулась, снег ослепил меня, мороз обжигал легкие. Сердце билось в горле, когда я выбежала на шоссе. Было ужасно холодно, но я стиснула зубы и увидела его. Он ушел уже очень далеко. Его фигура казалась едва заметным пятнышком на фоне дорожного полотна. «Мейсон!» — прокричала я, что было сил, и крик эхом разнесся по белому снегу, кажется, унося с собой мою душу. «Мейсон!» — попробовала я еще раз, надеясь, что он меня услышит. Я кричала до боли в горле, но это бесполезно. Тогда я побежала обратно так быстро, как только могла, и села в пикап. Я повернула ключ зажигания, но аккумулятор опять капризничал. «Ну давай!» — просила я машину. Шел слишком сильный снег, чтобы пытаться подзарядить батарею. Я вышла, захлопнула дверцу и снова пошла по своим следам. Я сжимала ружье в онемевших пальцах, расстроенное и замерзшее. Я уже не смогу его догнать. Как не смешно. Но я всегда таким его и видела. Повернувшимся ко мне спиной и уходящим прочь. «Посмотри на меня», — молила каждая клеточка моего тела. «Посмотри на меня, пожалуйста, хотя бы в этот раз посмотри на меня, потому что я поняла кое-что важное». Дом — это не конкретное место. Он не в Калифорнии и не в Канаде. Дом был в отражении его глаз, в аромате его кожи, во впадинке между ключицами и в промежутках между пальцами, в его улыбке, недостатках и неизлечимой гордости. Дом был там, где было его сердце, и я, наконец, его нашла. «Посмотри на меня!» — кричала каждая частичка меня. «Я здесь!» В груди горело. Я стиснула челюсти и прищурилась. Быстрым движением прижала приклад к бедру и направила ружье вверх. Прогремел выстрел. Он прозвучал намного громче моего голоса и разбудил снежное царство, подняв птиц в небо. Мейсон остановился и некоторое время стоял неподвижно, а потом повернулся ко мне. Легкий ветерок щекотал кожу. Закат окрасил воздух, принеся с собой крики чаек. Я позвонила в дверь. Мои грязные ботинки контрастно выделялись на чистом полу террасы. Ручка щелкнула, и я сняла кепку и зажала ее в кулаке. Когда дверь открылась, я посмотрела на дорогое мне лицо и улыбнулась. «Привет, Джон!»